Чаури Чаура. 4 февраля в индийской деревне Чаури Чаура, что в нынешнем штате Уттар-Прадеш, произошло столкновение полиции с демонстрантами. Тогда, в начале 1920-х годов, набирало силу движение несотрудничества, которое возглавлял Махатма Ганди. Мирными методами его приверженцы чинили препятствия колониальному правительству, толкая страну на путь абсолютной независимости. Сопротивление пришло даже в маленькие деревушки вроде Чаури-Чаура. И в начале месяца волонтеры движения под предводительством отставного солдата Бхагвана Ахира вышли на демонстрацию против цен на продукты. В ответ полиция избила Ахира и еще нескольких протестующих. Разумеется, все, чего она добилась, еще больше гнева и возмущения. И вот в субботу, 4 февраля, у местного полицейского участка собралась целая толпа. Планировалось также устроить пикеты на базаре. Однако шеф полиции Чаури Чаура был предупрежден о готовившемся выступлении и заранее послал за подмогой. Он намеревался запугать толпу, так, чтобы люди не решились идти протестовать на базар. Однако ему это не удалось. Страсти разгорелись по обе стороны баррикад. Полицейских летели камни, и один из них отдал приказ стрелять в воздух. Кто-то в толпе не понял, что это предупредительные выстрелы, ни в кого не нацеленный решил, что произошло чудо, и пули не опасны для демонстрантов. «Милостью Ганди пули превратились в воду!» — закричали в толпе. Люди уже не обращали внимания на предупредительные выстрелы, теснили и осаждали полицейских. И те в панике открыли огонь на поражение. Трое были убиты и еще больше ранены. Но непоколебимые демонстранты все шли и шли на полицейских, и те, видя, что за людьми численное преимущество, отступили в здание участка. Это была ловушка. Протестующие облили здание керосином и подожгли. По меньшей мере 22 полицейских, включая их начальника, погибли в огне. К вечеру 4 февраля толпа рассеялась, но и власти, и протестанты не замедлили среагировать. Начались облавы, людей арестовывали. Девдас Ганди, сын вождя народного движения, прибыл в деревню и учредил фонд поддержки Чаури Чаура, призванный оказывать материальную помощь пострадавшим обеих сторон конфликта. Также это был жест покаяния за внезапное и зловещее бедствие. Самого Ганди произошедшее повергло в ужас. Он вдохновлял движение несотрудничества и крепко верил, что допустим лишь мирный протест. Он считал, что ответственность за катастрофу отчасти лежит и на нем, и в знак раскаяния постился 5 дней. Также Ганди предложил отменить все гражданские протесты, и через неделю это постановление вошло в силу по всей Индии.